Солнце начало сползать за гребень потемневших гор, из ущелья сырым туманом поднимался холод, шумел поток, пробиваясь между скал, с которых, шелестя и пощелкивая, скатывались камушки. Вершины далеких Арагонских гор еще освещены красноватым закатным сиянием, а ближняя горная цепь уже кажется черной. Перестрелка смолкла. Вот были последние машины с ранеными, люди расположились на ночлег кто куда, мертвые остались одни. «Надо бы написать родным», — сказала я Сальвадору. «Писать-то некуда». «Да, писать было некуда. Андалузия в руках фашистов. Брат. Все друзья Энрике были сейчас здесь, на этой поляне». «Надо ехать», — сказал Клаудио, поднимаясь с земли. «У машины слабые фары, не наскочить бы на кого». Мы нашли на обочине свой грузовик. Клаудио, как обычно, обошел его вокруг, снял куртку и бросил в кабину на сиденье и оглядел нас, готовы ли. Ребята залезли в кузов, а я устроилась рядом с Клаудио. Куртку-то он положил для меня. Больше мы никогда сюда не вернемся, это я знала точно. Мир только вступал в мировую войну, и мало кто из нас дожил до торжества победы. Начало темнеть. Машина тронулась, и я все еще смотрела назад на темные скалы ущелья. В Гвадалахаре нас ждали плохие новости. Фашисты наступали на Северном фронте. Об этом знали уже все, хотя в официальных отчетах пресса ничего не сообщала. Знали и подробности боев. Каким образом? Откуда солдаты всегда все знают? Вернулись домой в 1:00 ночи. Оказалось, что в наше отсутствие приезжал новый начальник, советник по войсковой разведке, известный в узком кругу коллег под немного странным именем Гри-Гри. Причина выяснилась немного позже, при первом знакомстве. Он заметно заикался. По-настоящему его звали Христо Псалнынь. Артур называл его Тайгой. Сам Псалнынь называл себя Гришкой-Заикой. Кажется, эта кличка утвердила за ним еще во времена работы в подполье в Латвии. Это был старый революционер, хорошо знакомый Яну Берзину. Он пробыл всего у нас 1 час, и о причине такого неожиданного визита Артур мне ничего не сказал. Утром следующего дня за завтраком я исподволь наблюдала за своим начальником, но он ни в чем не изменил своего обычного поведения. Я терялась в догадках. После завтрака Артур приказал почистить личное оружие, а сам удалился с картами в свою комнату. Когда Манола убрала посуду, я попросила ее снять со стола скатерть. Положила на стол свои пистолеты, разобрала их и первой начала чистить Астру. Вторым был Маузер старого образца. Оружие не очень надежное, но легкое. Еще у меня был один уж совсем крошечный пистолет какой-то бельгийской фирмы. Малютку можно было носить в дамской сумочке. Впрочем, стрелять из него можно было только в упор. Собрав Астру, я пощелкала спуском, вставила обойму, заела. Вынула, еще раз ставила, и тут раздался выстрел. Несколько секунд сижу, опустив руки, ничего не понимаю. Вошел Артур. «Что случилось?» «Сама не поняла», — ответила я растерянно и положила пистолет на стол. «Кто стрелял?» «Я». Артур помолчал, потом подошел к столу, взял в руки мой пистолет, осмотрел. «Выйди на балкон и побудь там немного. Внизу собираются люди и смотрят на окно». Я вынесла кресло на балкон и села, приняв самую непринужденную позу. Пусть видит, что в доме ничего не случилось. Однако со мной что-то произошло. Никогда не поверила бы, что сделаю непроизвольный выстрел. У саперов и разведчиков это считается непростительным поступком. Помню, когда Гармона нечаянно выстрелил во время чистки оружия, его на целый месяц отстранили от операций. И в первый же выход после этого он погиб. Еще случай с капитаном Цветковым. Он не заметил, как выронил из кармана пистолет, а после этого не прожил и месяца. Разведчики не имеют права на рассеянность. Почему это случилось со мной? Что-то произошло где-то в подсознании. Больше Артур ни словом не напоминал о случившемся и внешне казался совершенно спокойным. Вечером снова приехал Тайга, и мы вышли к ужину. Говорили о вещах, касавшихся быта бойцов, о возможных передислокациях. Все в общих чертах, еще ничего не решено. После ужина Артур, извинившись, вышел в свою комнату. Я догадалась, что он не случайно оставил меня для разговора с Тайгой без свидетелей. Тайга молчал и доброжелательно поглядывал на меня, а я опустила голову, молча теребила бахрому скатерти. «Хотите поехать в Валенсию?» — спросил он мягко, почти ласково. «Зачем?» — насторожилась я. «Неужели теперь отчислят из отряда?» «Так, просто. Отдохнете, посмотрите что-нибудь в театре. Может быть, купите себе, что понравится». «Хитрят». Артур рассказал ему о выстреле. «А где там жить?» Можно в Альборалье. В этом доме на улице Арборалье, где жили советники генштаба, я бывала. Это небольшой особняк в один этаж, под окнами цветники. Вспомнила, что там убили собаку за то, что она бегала по цветам. Нет, в Альборалью я не хочу. Можно в отеле. Если так настойчиво предлагают, ехать придется. Посмотрите «Бой быков». Еще не видели? Человеческая доброта иногда проявляется несколько странно. Почти всегда доброжелательным людям хочется, чтобы другие посмотрели то, что они с интересом смотрели сами. Если бы Тайга знал, почему я не хочу в Альборалью, он не предложил бы «Бой быков». Впрочем, это не одно и то же – видеть «Бой быков» или «Как убивают собаку». У быка есть свои шансы, в чем я убедилась, когда все-таки пошла на корриду. В течение всего разговора Тайга не спускал с меня внимательного взгляда, но я почему-то не испытывала неудобства. У него были очень искренние, немного прищуренные, иронически поблескивающие глаза. Черты лица неправильные, но, в общем, приятные. Не портили впечатление даже маленькие темные усики над верхней губой, какими гримеры часто украшают отрицательных героев в пьесах или кинофильмах. Мне тогда в голову не приходило, что Тайга не зря присматривался ко мне. Вскоре он сказал, что хочет дать мне самостоятельную работу инструктора при разведотделе в формирующемся 14-м корпусе. Незаметно для себя самой я начала привыкать к мысли, что поеду в Валенсию и даже увидела в этом много приятного. Жаль только, что поеду одна. Ребята тоже давно не были в тылу. Нашли бы, что делать в городе. Рискнула попросить за них. Тайга охотно согласился взять несколько человек. Однако поездка была неожиданно отсрочена. Из Мадрида поступили какие-то указания, и ранним утром Тайга с Артуром выехали на один из участков фронта в сопровождении всего отряда. Меня с собой не взяли. Весь день я провела в одиночестве, никуда не отлучаясь. День выдался ясный, и солнце начало припекать не на шутку. Манола опустила жалюзи, чтобы немного отгородиться от жары и пыли, но пыль все-таки проникала в щели, оседая на всех предметах легким налетом, раздражая глаза. Наверное, до самой осени дождей не будет. Немного позже объявили воздушную тревогу, заработали зенитки. Сквозь звучную дробь падающих на крышу осколков и грохот канонады я старалась определить, где падают бомбы. Они ложились где-то подальше от центра, и можно было особенно не беспокоиться. Фашисты, судя по всему, бомбили мастерские, где ремонтировали наши танки. Когда бомбежка кончилась, я решила проверить, не пострадал ли кто-нибудь, и узнать, какие были разрушения. Но не успела я надеть шляпку, как зазвонил телефон. Я удивилась, но трубку взяла. Звонил писатель Илья Эренбург из Мадрида. Ему кто-то сказал, что я увела из гаража его машину, он разыскивал меня по всей Испании. Интересно, как все-таки нашел? Надо было изменить не только расположение казармы, но и расположение нашего штаба. Разговор предстоял неприятный, но и уклониться было нельзя. «Серенький фордик, что стоял в гараже в Мадриде?» — спросила я со слабой надеждой на то, что у него была и другая машина, которая по законам фронта тоже могла исчезнуть. «Да, да!» «К сожалению, мы ее разбили под Тарихой». «Совсем?» «Совсем. Перебита ведущая ось». «Зачем же вы это сделали?» В голосе Эренбурга послышалось такое искреннее глубокое огорчение, что мне стало его жаль. «Илья Григорьевич», — сказал я примирительно, — «мы теряем и людей тоже». «Да, да, конечно. Простите, пожалуйста, только я остался без машины». Наверное, ему пришлось туго. Через 30 лет при встрече он напомнил мне об этой машине. Я извинилась еще раз. Я с облегчением повесила трубку, занимать телефон в такое время. Артур и Тайга вернулись поздно. Буфет был закрыт. Наш повар выдавал еду только в положенное время. Приходилось таскать в карманах булки, чтобы перебиться. Булкой я запаслась и на этот раз, но не удержалась и съела ее еще до полуночи. О том, что приключилось, Артур рассказал только на следующее утро. Отряд переправился через тот брод, где мы однажды пытались перейти реку во время дождя. Ночью они углубились в ущелье. Тайга, Артур и Клаудио оставались на нашем берегу с прикрытием. Сначала все было тихо. Через полчаса раздались взрывы гранат, потом началась перестрелка. Среди выстрелов четко различались голоса наших автоматов. Это могло означать только одно – наши были обнаружены врагом и отстреливались. Стрельба еще не утихла, когда в небо поднялось несколько осветительных ракет. Они повисли над рекой, осветив место переправы. Когда ракеты погасли, наступила тишина. Артур спустился к реке, прислушался. Если стрельба не возобновится, значит, наши оторвались от преследования и подмогу высылать не нужно. Примерно через час послышался слабый всплеск воды, через реку кто-то перебирался. Вода на перекате сильно шумела, и трудно было определить, сколько человек идет. Артур хорошо знал психологию молодых разведчиков. Как испуганный зверек бежит прямо к своему дому, так и бойцы, отступая, устремляются чаще всего к тому месту, где переправлялись и где их ждет командир. Бороться с этим инстинктом трудно. Первым появился Баранко. Он нес винтовку над головой, хотя вода не доходила и до пояса. По этой манере нести винтовку на переправе над головой Артур его и узнал. Вслед за Баранкой переправились еще несколько молодых ребят, но Хосе, Банильи и Молины не было. Из взволнованного рассказа бойцов не сразу удалось понять, что фашисты устроили в ущелье засаду и забросали разведчиков гранатами. По счастью, это были итальянские гранаты, прозванные у нас хлопушками. Цепочка наших бойцов разорвалась почти посередине. Те, что были впереди, сделали бросок вперед, остальные подались назад, никто не пострадал. Фашисты бросали гранаты с крутого склона, но так как ущелье было завалено крупными валунами, осколки летели в самых неожиданных направлениях, в том числе и в обратном. Тайга разрешил Артуру переправиться на ту сторону, чтобы разыскать и вывести наших ребят. Задача была не из легких — искать ночью в горах горстку бойцов, которые прячутся. Артур рассчитывал на то, что из ущелья им в ближайшее время все равно выбраться некуда. Надо было торопиться. На подмогу он взял Ретамера. Осторожно пробираясь меж камней и кустарников, они вскоре наткнулись на двух мертвых. Это были франкисты, погибшие, скорее всего, от собственных гранат. Артур взял их документы и пошел дальше. Он не боялся, что свои примут его за врага. Наши бойцы так часто ходили ночью вместе, что привыкли узнавать друг друга по многим, казалось бы, совсем незначительным приметам. По манере останавливаться и прислушиваться. По шагам. И даже по дыханию. Хосе, например, быстро и нетерпеливо продирался через кустарник напролом, но камни под его ногами не сдвигались с места. Ретамера скользил змеей, только легкий шелест отмечал его путь. Леон долго путался в ветвях и начинал сопеть носом. Сальвадор, всегда жизнерадостный и беспечный, шел не останавливаясь и почти не прислушивался к тому, что делается вокруг, поэтому его всегда посылали с более осторожными бойцами. Манола, наступая на ветви валежника, испуганно замирал, хотя в таких случаях ему следовало бы быстро менять положение. И никогда никто не слышал, как ходит Банильи. Однако после ранений легких он так и не оправился до конца и дышал тяжело, особенно на подъемах. По дыханию его и узнавали. Вскоре Артур заметил скольжение какой-то тени, это был Хосе. Он тоже заметил Артура. Банильи и Мулина были там же. Раненых не было. После такой шумихи идти на захват языка не было смысла. Пришлось возвращаться. Когда вернулись на свой берег, тайга сказал Артуру, «Больше я вам не советую переправляться на этом участке, надо найти другое удобное место». В Валенсию мы выехали в сопровождении почти всего отряда, следовавшего за нашей машиной в грузовике на почтительном расстоянии. Иначе наших ребят засыпало бы пылью. Тайга сидел со мной на заднем сиденье, Артур по обыкновению поместился рядом с Паскуалем. Проезжая Алкало де Энарес, мы остановились на площади против памятника Сервантесу. Тайга еще не был в этом городе, знаменитом в средние века. Впрочем, раньше, чем стать средневековым, в какой-то далекой древности он назывался Камплутом, а наша Гвадалахара — Ариакой. Но от той поры не осталось ни одного архитектурного памятника. На выезде из города я увидела красные кирпичные корпуса Финки де лос Локос и с досады отвернулась. Артур усмехнулся, а Тайга вопросительно оглядел нас обоих. Когда я рассказала ему про Кампесина, Тайга рассмеялся. «Об этом партизане я уже слышал». До Валенсии езды несколько часов. За это время поговорили о многом. «Больше я вам через фронт переходить не разрешаю. Вчера это было в последний раз», — сказал Тайга строго. «Вам лично», — подчеркнул он, обращаясь к Артуру. Мы с Артуром обменялись быстрыми взглядами. Здесь, возможно, варианты. Запрещение такое мы слышали не раз, и от Берзина, и от Мамсурова. Однако, когда Артур докладывал об успешной операции, выговоров не следовало. Когда же операция не удавалась, мы помалкивали. «Хосефа это тоже касается», — добавил Тайга, перехватив наши взгляды. «Вам, наверное, уже известно, что в фашистских газетах была публикация, ваши головы оценены в 1000 песет». «Пусть сначала поймают», — ответил Артур. «Такая публикация была, и даже листовки появлялись. Голова офицера оценивалась в 60 тысяч, а рядового партизана в 10 тысяч. Впрочем, в Андалузии цены были выше. Запрещение переходить фронт вносило в нашу работу многие осложнения. Бойцы уже привыкли, что с ними идет Артур или на худой конец я, и теперь могут подумать что угодно, тем более, что положение на фронтах складывалось не в пользу республиканцев. Тайга сказал об этом без утайки. Фашисты перехватили несколько наших судов с продовольствием и оружием, но о погибших кораблях в наших газетах не сообщалось, потому что в то время мы официально не признавали, что помогаем Испании оружием, чтобы не давать повода буржуазной дипломатии для пропаганды еще более жестокой блокады испанских границ. К тому времени Франция задержала на границе значительное количество оружия, посланного республиканскому правительству Испании, и это сделало называвшее себя демократическим правительство Леона Блюма. К середине 1937 года в Испании начал ощущаться недостаток продовольствия. Короче говоря, нечего было есть. Под вечер следующего дня к нам зашел Хосе. Он казался озабоченным, почти мрачным. Ему удалось узнать кое-что о судьбе своих родных, и вести были печальные. После захвата Малаги фашисты уничтожили там около 18 тысяч человек. Эта цифра подтверждалась многими источниками. Из разговора с Хосе я поняла, что ему надоела Валенсия. Он не мог найти себе места в тыловом городе. В таких городах жизнь текла медленно. «Что с тобой сегодня?» — спросил Артур, увидев, что я опустила руки. Об этом мне сейчас не хотелось говорить, но когда-нибудь все равно надо было сказать. «Ребята меня сегодня доконали». «Что такое?» «Они просили передать тебе, что отказываются от денежного довольствия». «Почему?» «Не знаю, они не сумели мне объяснить. Думаю, что это необходимо им для душевного спокойствия». Хосе сказал, что коммунисту стыдно умирать с деньгами в кармане. Артур задумался. Наверное, он подумал, что быть советником при отряде добровольцев не так просто. «Давно, ты была еще маленькой, я помню. У нас первые годы после революции тоже раздавались голоса против оплаты труда деньгами. Некоторые утверждали, что денег после революции вообще не должно быть. Людям казалось, что если власть принадлежит трудящимся, то все должно быть идеально, а деньги – источник зла». «Нет, я помнила. В 19-м году царские ленточки не ходили, а за мешок керенок можно было выручить стоимость самого мешка. А люди все-таки жили. Что же все-таки делать? Не пробовала отговаривать?» «Конечно, нет». «Вот хорошо. Пусть разбираются сами», — сказал Артур, однако тоже погрустнел. «Остались бы только живы. А выйти из положения можно просто. Будем давать деньги каптенармусу отряда. Кстати, возьми у ребят адреса их семей, надо послать деньги им тоже». 11-я бригада вела успешные бои в Арагоне, а отряд все еще находился в Гвадалахаре. Артур уже собрался ехать на фронт под Бельчите, чтобы передислоцировать туда наших разведчиков, но почти следом за нами приехал Тайга с новым советником. Раньше мы его не встречали. Впрочем, относительно Артура ручаться не могу. Возможно, он не сказал мне о прежних встречах. Это был болгарин Андрей Иванович Эмилев. Средних лет, невысокий, обаятельный, хотя и некрасивый человек. Позже я часто виделась с ним в Советском комитете ветеранов войны и убедилась, что первое впечатление было правильным. В Испании за ним утвердилось имя «Турок». Поздоровавшись с Артуром и Хосе, Тайга, представляя Эмилева, коротко сказал: «Андрей приехал сменить Артура и останется советником при вашем отряде. Для ряда советников есть распоряжение о возвращении на родину. Хосефа может остаться, к ней это не относится, разумеется, если хочет». Я встрепенулась и вопросительно посмотрела на Артура, который вдруг опустил голову. Мысль о разлуке была печальной для меня. Но и остаться мне тоже очень хотелось. Тайга заметил мое колебание. «Очень не хочется отпускать Хосефу», — сказал он Артуру. Я молчала. Раньше я как-то не думала, что придется разлучаться с отрядом или с Артуром, и теперь растерялась. «Я вернусь. Повидаю родных, немного передохну и вернусь», — ответила я, наконец, собравшись с духом. Но в душе еще колебалась. Все вспомнилось сразу. Походы, тревожные ночи, бои, переправы через Таха, переграждающие нам дорогу почти на каждом участке фронта. И ее не будет. И ребят тоже не будет. Но я так давно не видела Москву. Даже несколько недель, которые я могла бы провести там, помогли бы мне остаться в Испании на целый год. Если бы я знала, что вернуться уже не смогу, я бы осталась. «Я вернусь потом», — сказала я, и Тайга кивнул. На другой день в казарме на проверку выстроился весь отряд, мы приехали прощаться. После короткого официального представления бойцам нового советника предстояло самое тяжелое. Ребята были немного растерянны и вопросов не задавали. Строй был нарушен, и все обступили Артура, чтобы пожать ему руку. Потом пришлось прощаться и мне. Стариков наших, Баранку, Клаудио, Паскуале, я расцеловала чуть не со слезами. На прощание мне подарили фотокарточки отряда и отдельных бойцов, у кого они были. Я сохранила их. Дорога на Барселону была, казалось, короткой. Вдоль шоссе посажены кусты роз, по-осеннему грустных и бледных. В городе не задерживалось. Незадолго до нас город пережил наводнение. Улицы были занесены песком, похоронившим многие легковые машины. На перекрестках образовались завалы песка и глубокие ямы. К счастью, наша восьмиместная Испано-Суиза преодолела все и вырвалась на окраину, где начиналось шоссе к французской границе. Но напоследок нам пришлось испытать курьезное приключение, которое только по счастливой случайности не окончилось печально. Надо было переезжать мост через реку, а разлившаяся вода еще не спала. Когда мы подъехали к берегу, там стояло около сотни машин, и на той, и на нашей стороне. Вода шла через мост, даже перил не было видно. Никто не решался на переправу. Мы тоже остановились. Артур, нахмурившись, смотрел на падающий с моста водопад, раздумывал. Шофер ожидал решения как бы безучастно. Так у нас было заведено в отряде. Пока командир не решит, ждут. Насколько мост залит, определить было трудно. «Спроси Паскуале. Проедет?» «Проеду», — просто и серьезно ответил шофер. К нам еще подсел молодой офицер. Мы сели и тронулись при гробовом молчании зевак. Паскуаль направил машину по левому краю с таким расчетом, что если нас начнет сносить напором воды вправо, то к водопаду подтащить не успеет. Оказалось, что глаз у него очень верный, но произошло непредвиденное. Доехав до середины моста, машина остановилась, вода оказалась слишком глубокой и залила двигатель. Паскуаль отчаянно пытался оживить мотор. Я привычно начала разуваться и расстегивать пуговицы и застежки. Артур посмотрел на меня с осуждением, но пиджак тоже скинул. Молодой офицер побледнел. «Я плавать не умею», — сказал он тихо. «Снимите подушку с сиденья и прыгайте в воду вместе с ней». Дверцу в сторону водопада еще можно было открыть, но вторая была плотно прижата водой. На берегу я заметила конную группу. Очевидно, они приготовились спасать нас из потока. Я уже начала выбираться, когда Паскуале наконец удалось завести мотор. Машина вздрогнула и стала медленно продвигаться вперед. Мы благополучно выехали с моста и с ревом выскочили на высокий берег. Из-под капота выбивалась набранная вода, а потом все вошло в норму. На берегах произошло большое оживление. Некоторые грузовики тоже подошли к мосту попытать счастье, но мы не стали смотреть, чем кончится. Как только переехали границу, захотелось обратно. Во Франции войны не было. Шла безмятежная мирная жизнь. Знали бы французы, что порождает их невмешательство. В Париже я узнала, что мне будет смена. В Испанию ехала моя подруга, однокурсница, Сара Машкович. Я знала ее с 5-летнего возраста, потом в детстве мы учились в одной школе, потом в Москве в одном институте. Никогда не подумала бы, что эта невысокая, хрупкая и миловидная девушка будет участвовать в войне далеко от родины. Ей пришлось работать на артиллерийских позициях, все время под огнем. На смену Кириллу Орловскому поехал Станислав Ваупшасов. Они встретились еще в Барселоне. В годы Гражданской войны Ваупшасов уже был командиром партизанского отряда и уже в те годы дружил с Орловским. «Мир тесен, Станислав!» — воскликнул Кирилл, обнимая старого друга. «Этак мы всю жизнь прошагаем рядом», — ответил Станислав. Он оказался прав. Когда началась Великая Отечественная война, оба товарища снова возглавляли партизанские отряды в захваченной фашистами Белоруссии. Оба потом служили в армии до ухода на пенсию уже в звании полковников и героев Советского Союза. Был конец октября 1937 года, когда мы погрузились в Гаври на маленький теплоход «Андрей Жданов». На нем возвращались на родину экипажи двух советских судов, захваченных фашистами в Средиземном море годом ранее. Моряков удалось освободить по дипломатическим каналам. Лица у них необыкновенно бледные, наверное, от содержания в заперти. По сравнению с теми, кто возвращался из Испании, они выглядели обескровленными и измученными. Однако держались бодро, шутили и пели песни, а за столом поедали вдвое больше других. Путь до Ленинграда показался долгим. В Северном море нас захватил сильный шторм. Был день, когда к обеду в кают-компанию вышли только капитан корабля и мы с Артуром. Потом и я сдалась. Но с каждой пройденной милей настроение повышалось. Приближались родные берега. но не оставляла и тревога. Мировая война плыла следом за нами, и в грохоте волн слышались отзвуки бомбежек.